978. Матерь Агни-йоги. Не надо терзаться. Следует обратить внимание на то, что мысли, посылаемые сверху, прекращают терзание. Но неуемный астрал новую пищу находит и страстно стремится погрузиться в новый. Можно отметить все эти явления как повторные попытки астрального проводника наложить свою беспокойную и тираническую руку на сознание, и тем, подчинив себе, лишить его силы. Но силы есть огонь в человеке, а это все. Значит, стремится астрал сделать носителя света пустой оболочкой, пустою шелухою. Надо и эту опасность учесть, ибо темные очень стараются и в этом направлении. Не надо терзаться. Терзания нецелесообразны и бессмысленны. А также и страх, и беспокойство за будущее. Столько напрасных и неоправдавшихся беспокойств попусту вылетов в пространство, отравляя его и организм его породителя. Хорошо освободиться от чувств и эмоций ненужных. Слишком мешают они.